Глава 5. Найти меня. В жизни я старалась все делать обстоятельно. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Это мой принцип. Не подумавши, я не влезу ни в одно дело, каким бы привлекательным оно мне ни показалось. Вот, например, экспедиции. Уж сколько их предлагали студентам историко-архивного, уму непостижимо. Доска объявлений постоянно пестрела предложениями то искать могилу Тамерлана, то откапывать древний город в Аравийской пустыне. Завлекали перспективами денег, потому что в процессе экспедиции денег хватало только на саму экспедицию. Мои знакомые, соблазнившиеся приманкой, возвращались загорелые, похудевшие и измотанные. Без особенной прибыли, но с кучей воспоминаний. Как их чуть паук не укусил, как их чуть араб на верблюде не переехал или что-то еще в этом же духе. Чтобы я по доброй воле влезла в подобную авантюру? Да ни за что. Я же разумная, рассудительная девушка, которая умеет все просчитать на 2 шага вперед. И к тому же рядом со мной всегда был Андрей, который подрезал крылья любому моему идиотскому порыву уехать на каникулы в Тибет. «Ты будешь восторженно чирикать до первого комара», — смеялся он, когда я взахлеб рассказывала ему о перспективе медитировать вместе с настоящим Далай-ламой. «Там нет комаров», — пыталась открыть дверь в путешествие я. «Кто-нибудь кусачий на твою нежную натуру все равно найдется», — отвечал он, и тема считалась закрытой. Впрочем, и на старуху бывает проруха. Однажды, когда Андрей был в длительной командировке, читай, уехал с женой и сыном отдыхать в Турции по путевке All-Inclusive, я все же успела принять свое взвешенное мотивированное решение. «Хочешь кучу аметистов?» — спросил меня Петечка, видя, что я грущу в одиночестве. «Давай», — соглашалась я. «Возьми», — ответил он. Я решила, что это очередная разводка, но оказалось, что он имел в виду буквально взятие их у природы. Нашей, северной природы. Оказывается, его знакомые археологи едут куда-то на Кольский полуостров, чтобы отколупывать из горной породы эти кристаллы кварца. «Это бред и авантюра», — ответила я, потому что, как я уже упоминала, была я девушкой трезвой, почти всегда, и обстоятельной. «А мне кажется, что нет», — заверил меня Петечка, и через неделю я, навьюченная тяжелыми рюкзаками, садилась в поезд «Москва-Мурманск», плацкартный вагон. Видимо, предложение, сделанное мне, было обоснованным и реалистическим, раз уж я даже и поверила в его перспективность. Или дело в том, что рядом не оказалось Андрея, а родители не имели на меня сдерживающего влияния. Мне больше нравится первая версия про взвешенное решение. Как бы там ни было, я целый месяц носилась по тайге, намазанная густым слоем специального гадкого масла от комаров, и гребла веслами не хуже заправского рыбака, ловко уклоняясь от камней в порогах. «Где ты?» — кричала мне небо голосом Андрея, мамы и папы. «Я жива!» — отвечала я небу, потому что телепатия была единственным средством связи с окружающим миром, а про себя молилась, чтобы мне каким-то чудом удалось выбраться из этой передряги. Особенно сильно и истово я стала молиться, когда на моих глазах одну из байдарок нашего изыскательского состава поломала каменистую гряду на одном длинном и дико бурлящем потоке. Нет, все выжили и даже ничего не сломали, что, кстати, всех удивило. Но средства транспорта, весло было утеряно безвозвратно. Да к тому же железные палки, крепившие байдарку, стрингера, переломались пополам. Так что троим пришлось дебильненько бежать по берегу, перескакивая овраги и поваленные деревья. А когда спустя месяц мы случайно наткнулись на невесть откуда взявшегося рыбака, радость наша была сравнима только с явлением чуда Господня. «О, туристы!» — радостно отозвался рыбак и предложил нам выпить. В результате этого приглашения все мы, оборванные, усталые и загорелые, что типично для людей, влезших в экспедицию, оказались в крошечном таежном поселке. Самогона там оказалось море, и вообще, северный народ был на удивление гостеприимен. За вечер мы успели перезнакомиться по меньшей мере с 15 представителями местной фауны. Как правило, это были пропитые краснолицые мужики, которые один за другим рассказывали нам, как они с ножом ходили на медведя. Это было такое местное развлечение. Мы расслабленно выпивали, слушали эти байки и сонно клевали носом. Пока вдруг не поняли, что все эти визиты вежливости носят характер смотрин. Аборигены, единственной усладой которых была телеграфистка, загнанная жизнью бабы лет 50, с таким же красным от холода лицом, оказывается, просто сошли с ума от вида молодой и стройной москвички малых лет. «Мужики, может, договоримся?» — обратился к Петечке один из них, по-видимому, делегат. Петечка, который к тому времени и сам не смог со мной договориться, а примерно том же отрицательно замотал головой. «Мы на медведя ходили, с ножами», — угрожающе пояснили мужики, чтобы Петечка стал сговорчивее. «А у нас ружье», — исчерпывающе ответил он, после чего прием народонаселения мы прекратили и заперлись на все замки в сторожке, где просидели еще 2 дня, ожидая автобус. Мимо окон то тут, то там проходили с выражением тоски и несправедливой обиды вчерашние собутыльники. Они и в самом деле не понимали, что тут такого. Когда еще к ним в таежный поселок Бог занесет натуральную живую бабу? В итоге, когда плацкартный вагон мчал меня похудевшую, загоревшую и без аметистов обратно к столице нашей родины, я с большим трудом могла убедить себя в том, что я все еще девушка рассудительная, взвешенная и обстоятельная. И как это все понимать? В изумлении, оглядывая меня, спросил Андрей. «Я прекрасно отдохнула», — ответила я. «Видишь, как я возмужала?» «И что, ты думаешь, меня может сильно порадовать, что ты возмужала?» — уточнил он. Я растерянно замолчала, потому что не знала, что и сказать. Одно то, что я опять сижу на мягком сиденье теплого автомобиля, а в качестве туалета отныне снова будет туалет, а не ближайшая от палатки ель, — все это грело меня так, словно бы мне на халяву обломились все те самые пресловутые аметисты, с которых все начиналось. В общем, моя обстоятельность и рассудительность — неоспоримое качество, с которым пришлось согласиться всем. А то бы меня понесло еще куда-нибудь. К чему это я? Да, к тому, что к выбору работы я тоже решила подойти со всей обстоятельностью. Я полезла в мировую сеть. Энергию тоже надо экономить. Зачем куда-то ходить, если можно законнектиться и искать себе рабочее место на каком-нибудь сайте типа Job.ru или Работа.ру? Через час стало ясно, что без работы я не останусь. Количество вакансий, размещенных в интернете, потрясало. Любые должности и практически любая зарплата. Чудеса. Уже взяли. Так отвечали в половине случаев из 10. У вас есть диплом западных бизнес-школ? Спрашивали еще в 3. Поскольку я даже не представляла, о чем они, то вариант отпадал. В оставшихся 2 интересовались опытом работы, и на этом я заканчивала разговор. Тогда я решила поискать работу по направлению, связанному с моим историческим и архивным образованием. «Да, архивариус требуется. $300 зарплата вас устроит?» — спросили меня в нескольких местах. «Нет, не устроит», — обиженно ответила я. «Разве я об этом мечтала, когда поступала в институт? Раскладывать бумажки? За такие деньги?» Уверена, это не то, что имел в виду Борис. Мне вдруг стало жаль, что он пропал, и я подумала, что я все-таки дура, что не взяла его телефон. Говорят, чтобы что-то начало происходить, надо перестать этого хотеть. У меня, во всяком случае, происходит именно так. Когда я, изнывая от нетерпения, облизываю полку с новенькими Нокиями в Евросети, мне не перепадает ничего, а когда я уже перегораю и начинаю потихонечку мечтать о 10-кратном военном бинокле, Андрей дарит мне именно ту модель, о которой я мечтала. Или, например, экзамены. Если я к ним готовлюсь, нервничаю и переживаю, то гарантированно получаю 3. В лучшем случае 4. А вот если я вообще не думаю об этом и мысленно уже готовлюсь к тому, что объявлю папе о том, что мне необходима пересдача, мне внезапно ставят 5. «Привет!» — услышала я голос Бориса именно в тот момент, когда пыталась уговорить себя, что труд оператора пейджинговой компании — единственное место, на котором не требовался опыт работы и оплатить собирались $600, это именно то, о чем я всю жизнь мечтала. «Привет!» Немного более радостно, чем того требовал случай, воскликнула я. Честно говоря, хоть я уже и не убивалась по собственной дури и недальновидности, а смирилась с его потерей, рада я была так, что захотелось скакать вокруг Бориса на одной ножке. А он стоял и смотрел на меня с таким видом, словно совершенно случайно проходил мимо моего подъезда в ту самую минуту, в которую я из него вышла. Что ж, если надо, я готова считать, что это так и есть. «Что поделываешь?» — как бы, между прочим, спросил Борис. Весь его вид говорил о том, что я для него значу не больше, чем неожиданная распродажа горнолыжных товаров с 70% скидкой. «Приятно, черт возьми, и все». «Думаю, как жить дальше», — улыбнулась я, лихорадочно соображая, чтобы мне такое придумать, чтобы он не исчез за горизонтом еще на месяц. «До сих пор?» — удивился Борис, словно был уверен, что я уже давным-давно возглавляю какой-нибудь коммерческий банк. Я поделилась с ним вариантами, посетовала на жестокость этого мира к молодым специалистам по истории и на всякий случай пригласила на день рождения. «А когда он у тебя?» — спросил Борис, и я поняла, что попала впросак, потому что день моего рождения миновал как раз неделю назад, Я очень лихо отплясывала на столе в своей огнедышащей комнате под улюлюканье Петечки, моей школьной подруги Аллы и еще пару однокурсниц. «Завтра», — ляпнула я, — «я могла бы по этому поводу угостить тебя чашечкой кофе. Я не хочу его праздновать, все-таки 26 лет — это не повод для застолий. И где мы будем пить эту самую чашечку? У тебя дома?» — опасливо спросил Борис, видимо, распознав в моем предложении подвох и попытку познакомить его с родителями. «В кофе-хаус», — тут же отбила я его удар. «У меня как раз есть куча флаерсов, так что кофе можно пить практически бесконечно». «Да?» — засмеялся Борис. «Я уж и забыл то чудесное время, когда флаерсы имели для меня такое же значение». «Значит, пойдешь?» — замерла я. «Попить флаерсное кофе?» — переспросил он. «Конечно». «Ура!» — не сдержалась я. Прошло несколько часов, большая часть которых составила ночь, в процессе которой я практически не сомкнула глаз от мысли, чтобы мне такое надеть, чтобы потрясти Бориса до глубины его мужской души. Но при этом остаться независимой и циничной, плюющей на эту бездарную игру полов.